Глава 7. Утро зарядило свежими силами и хорошим настроением. За долгую ночь я отлежала все бока без сна и убедила себя в том, что вчера находилась под воздействием неизвестных летучих веществ. И сразу все встало на свои места, прежнее спокойствие вернулось. Даже творить захотелось, взять новый холст, масляные краски и импровизировать. Выбрать в магазине насыщенно алый, охру и обсидиановый черный и творить, творить, творить. Странная подборка цветов даже не удивила. Сегодня я встала с постели другой по состоянию души, но при этом чувствовала комфорт. Вот только мысли постоянно возвращались во вчерашний день, но не из-за страха и переживаний, а из-за гендиректора. Интересно, тот огромный Робин Гуд – реальность или фантазия? Не могла же я его придумать. Неудивительно, что ранее любимые пастельные тона уступили место ярким цветам. Такого мужчину не нарисуешь блекло. Боже, я поймала себя на желании изобразить портрет гендиректора и застыла в сомнении, хорошо это или плохо. Руки чесались жутко, поэтому я решила, что обязательно его нарисую. Художнику просто необходимо выражать мысли красками. Вот только с оплаты следующего заказа. Мой пастельный набор красок не передаст его подавляющей и властной энергетике. Живописцам нынче быть не только голодно, но и дорого. Один тюбик качественной краски стоил как ужин на одного в неплохом ресторане. А какой творец может ограничиться одним цветом? Разве только Малевич с его черным квадратом. «Утро добрым не бывает». Марина выплыла из зала на кухню в таком виде, что хотелось только одного – отправить девушку досыпать. «Особенно после корпоратива. Голова гудит кошмарно. Есть анальгин?» «Может, миг? Найс? Или ты все по старинке?» Я достала из кухонного ящика аптечку и запустила руку в скромные запасы обезболивающего, отгоняя мысли о ярком мужчине. «Смешно. Только вчера ногти грызла от стресса, а как только решила, что медведи – это выходки разыгравшегося воображения, так полегчало настолько, что сразу о мужиках стала думать. Об одном конкретно», – поправила себя мысленно. «Второй амбал был не так интересен. Его не хотелось нарисовать, перенести ауру на холст, передать взгляд, в отличие от кое-кого». «Что угодно, лишь бы звонарь выселился из головы. Стучит в висках дико!» Марина сползла по стеночке на табуретку и прикрыла глаза. «А ты как? Ничего не болит? Сознание ясное?» «Предельно. Я действительно чувствовала себя нормальной, а по сравнению с подругой, так вообще бодрой. Каждый раз обещаю себе не мешать, но как только дело доходит до выбора, я проигрываю. Не столько опьянела, сколько сегодня расплачиваюсь». Марина закинула в рот протянутую мной таблетку, осушила стакан воды и простонала. «Хорошо, скоро должно полегчать». Я смотрела на подругу, но видела, словно сквозь нее. Теперь меня не на шутку беспокоил вопрос, а не привиделись ли мне оба амбала. Эх, если бы я не выкинула вчера симку, могла бы посмотреть журнал вызовов. Возможно, даже осмелела бы и набрала, чтобы выяснить, где кончается реальность и начинается воображение. Да, люди не превращаются в медведей. Это абсурд. «Ты чего так глаза выпучила?» Марина налила еще один стакан воды и влила в себя одним взмахом руки. «Задумалась». Я поставила чайник и, чтобы занять руки, начала приготовление завтрака. «Мне кусок в горло не полезет». — скривило лицо подруга. — Надо, — отрезала я, прекрасно зная, что еда поможет чувствовать себя лучше. — Давай поедим и поедем за новой симкой. Сегодня намечается просто ворох работы — сменить номера телефона в объявлениях, оповестить клиентов о смене контактов, заменить данные в соцсетях и привязку к номеру. О, и банковскую карту перепривязать не забыть. — Ой, деловая, деловая, я поняла. «Ну, можно я здесь тебя подожду? А как приедешь, помогу. В две руки быстрее справимся, да и я к тому времени отойду». Похоже, от одной мысли куда-то идти голова Маринки разболелась еще сильнее. «Ладно, спи, но так и знай, ты обещала помочь. И я тебя за язык не тянула». Потом не жалуйся на объем работ. Уж я-то прекрасно знала количество объявлений, что разместила, и уже предвкушала вечер. Кто же знал, что вечер сам подготовил мне сюрприз? В берлогу я вернулся в грозовом настроении, поэтому сразу отмел предложение о переговорах с виновницей серьезной потери клана, Женей, и пошел к себе. Запах краски и цемента защекотал нос, и я невольно ощетинился. Бессила! Когда же закончится этот ремонт? Наше заветное место сбора клана давно требовало обновления, но после фиаско Бориса с программой клан потерпел такие убытки, что мы несколько лет выплывали из той сточной канавы, куда провалились из-за этого приложения по подбору пар, будь оно проклято. А ведь как все красиво начиналось, как преподносилось, и что мы получили в итоге? Теперь бывший глава клана, морально сломленный, растоптанный, позорно разливает напитки за барной стойкой на отшибе города. Толку, что владелец. А ведь именно Борис так родил за то, чтобы клан Бурых шел в ногу со временем, чтобы современные технологии использовались наравне с волками и лисами, чтобы дефицит самок наши самцы восполнили человечками. И что? Аня, пара, подобранная Борису с помощью приложения, так и не смогла смириться с его зверем и воткнула ему между ребер нож. Настоящая пара никогда бы так не сделала. Да у нее бы рука в жизни не поднялась. А между тем программа показала 93% совместимости, когда хорошим результатом считалось уже выше 60. В ту же ситуацию попали еще куча наших парней. Их человеческие пары вызывали в них чувство отторжения, да и девушки были настроены весьма враждебно. Все эти фантастические цифры под сотню, что выдало приложение, безбожно врали. Лисы просто дурили всем головы, и нам, и волкам. Но если серые более пластичные и желают обманываться, то мы, клан Бурых, нет. Наша многовековая история старейшего в столице клана оставила после себя целую библиотеку знаний. Клановая книга ранее и по сей день четко определяла союзы, благодаря которым пары жили душа в душу, даже без зова истинной пары. Да и пусть у нас оставалось много холостяков, а молодняк упрямо смотрел на людей, строить семью медведь должен все-таки с медведицей. Ха! Мысли опять унесли меня по привычным рельсам. А между тем, судьба, словно в насмешку, даровала мне, единственному из клана за последние 30 лет, истинную пару – человечку. Вот все поржут. Батюшка-старовер, так иногда издевался наедине надо мной Рома, когда я заводил привычную песню про заветы предков, которые мы должны соблюдать. И дозаводился. Уже представляю, сколько шишек полетит в мою сторону и через что придется пройти моей паре. Может, даже вынудят освободить место вожака. Тьма и волки! Я ударил кулаком по свежеокрашенной стене и пробил дыру. Меня раздирало надвое заживо. Одна половина приняла к сведению недавний опыт и стояла на защите клана, не желала повторения плачевных и разоряющих душу и карманы союзов с человечками. Девушкам пришлось давать не только свободу, но и щедрые отступные ради договора о неразглашении. Вторая половина плевать хотела на всех и все, хотела найти свою пару и послать всех лесом надолго. А ведь эта тяга только начало. Если верить рассказам старейшин, то с каждым днем клиническая картина будет только усугубляться. Внутри меня уже растерзанная плоть, а это еще только почки. Цветочки обещают быть незабываемыми. Я остановился посреди огромного пустого помещения, в котором ранее проливали столько пенного, что если собрать, получилось бы море. Про себя представил, как бар Бурых будет выглядеть в новом интерьере, и немного успокоился. Мне не хватало движухи, народу, что вечно слонялся по берлоге, пока ее не закрыли на ремонт. Клан бы сейчас быстро заполнил мне голову сотней другой вопросов и дел, да и просто предложений. Куча ребят хотели бы обсудить со мной стартапы, я был бы при деле, а не думал о хрупкой фигуре, светлых волосах и бездонных глазах пары. Волки-иголки, я даже не знаю, как ее зовут. Я прошел мимо тренажерного зала, который тоже приобретал цивилизованный и современный вид, прошмыгнул мимо уже отремонтированной кладовой и спустился к себе по скрытой лестнице. Рухнул навзничь на огромную кровать, не включая свет, и достал телефон. «Попробую еще раз. И плевать, что ночь». Набрал номер по памяти. Пальцы уже летали над дисплеем. «Абонент вне зоны доступа или выключен. Попробуйте перезвонить позднее». Этот милый голос в трубке выводил из себя. Я рыкнул, подавляя гнев зверя, взял контроль над собой и, чтобы отвлечься, вышел в интернет. Увидел пустую адресную строку и подумал: «А чем лихая не шутит?» Вбил заветный номер и подпрыгнул. 200 результатов! «Попалась!» – самоуверенно возликовал я. Тут же на радостях набрал друга. Он ответил после 5-го гудка сонным голосом. «Да, Кэп, куда лететь?» «Я нашел ее!» – крикнул в трубку я. Донеслась из трубки нецензурная брань оглушенного Ромика. «Поздравляю! А теперь можно я посплю?» «Спи!» – довольно разрешил я и повесил трубку, улыбаясь, как идиот. У меня была вся ночь впереди на изучение подноготной моей благоверной.